Глава 13. Богу не нравится, когда пьют из его чаши. Здоровенный кожаный кошель Сергею принес тот самый жрец, который водил его на встречу со Свинтовитом. Вручил отступные прилюдно, то есть в присутствии князя Руянского и Рериха. Сергей демонстративно потребовал весы. Серебро вытряхнули и взвесили. Не хватало примерно марки. Неизвестно, кто был автором недостачи, но формальный виновник стоял перед ними. «У франков ворам руки рубят», — заметил Сергей. И потянул из ножен саблю. Жрец кинулся к дверям, был перехвачен одним из дружинников Гриня и завопил в ужасе: «Я принесу! Принесу недостающее!» И принес. «Теперь все?» — мрачно поинтересовался Гринь. Сергей промолчал. «Все!» — вместо него ответил Рерих. И они покинули резиденцию князя. И город тоже. «Пойдем-ка прогуляемся», — предложил княжич Сергею. Только когда они спустились вниз к морю и гарантированно остались вдвоем, спросил: «Вард, что ты задумал?» «Уверен, что хочешь это знать», — уточнил Сергей. «Что за глупый вопрос?» «Что ж, твое право. Мы их выкрадем и вернем домой». «Мы?» «Я со своими людьми. И никто ничего не заподозрит. Слово даю». «Ну, раз так...» Рерих подумал немного и спросил, улыбнувшись: «Искупаться не хочешь?» Была у Сергея мысль провернуть задуманное в ночь перед уходом, но, посоветовавшись с Дерудом, он от нее отказался. По ряду причин. Во-первых, в этом случае руяне точно на них подумают. Рассорить же их с варягами в планы Сергея не входило. Во-вторых, как это ни грустно признавать, но верховный жрец — персона авторитетная. Свинтовита все здешние племена почитают. Вполне могут в черный список внести. Зачем наживать проблемы, если можно этого избежать? И, наконец, в-третьих, неизвестно, когда они отправятся дальше. Хрольф пришел сюда за усилением и получил отказ. Но это было до того, как у него появилась карта «Заложник». И Сергей был уверен, пешеход непременно ее разыграет. А вот у Сергея нет ни одного аргумента, чтобы отложить акцию. Потому ближайшая ночь. Самое время, ведь все уверены, что тема с девушками закрыта. Привлекать молодежь Сергей не стал. Пойдут Милош и Нарви. Бывшие шпионы-скоморохи для такого дела идеальны. Кроме того, у Милоша и нужное зелье имелось. Эффективное местное обезболивающее. Нет, не колотушка. Кое-что получше. Третьим стал сам Сергей. Четвертым — Дерут. Для нейтрализации жрецов и их охраны хватит с лихвой. Если бы не необходимость сделать все скрытно, хватило бы и одного Деруда. Место, где держали предназначенных для жертвоприношения девушек, установили. Да его никто и не скрывал теперь, когда было выплачено отступное. Честно говоря, Сергей так и не понял, почему жрец согласился. За такие деньжища можно было закупить не четырех, а пару десятков рабынь, даже не покидая острова. Либо у жрецов деньги мешками, либо верховный на принцип пошел. А может, эти уже задействованы в каком-то ритуале, и обратного хода нет. Такой вариант Сергей считал наиболее вероятным. Божества они такие, обидятся, мало не покажется. Этим размышлением Сергей даже поделился с Дерудом. Но убийца отмахнулся. Полагал, что претензии Бога на них не распространятся, поскольку Сергей не собирается оставить девок себе, а планирует вернуть их по месту жительства. Об алиби Сергей тоже позаботился. Объявил совместную с руянской молодежью попойку. Тем более такой повод — 42 марки компенсации. Стоислав согласился охотно, порадовался, что простили. Не зря же Сергей его не одного пригласил, а с друзьями. Таким образом, Сергей убил сразу двух зайцев. Поскольку попойка планировалась именно общая, то место было выбрано не снаружи, в лагере гостей, а в самом городе, во дворе одного из приглашенных на пьянку руянских отроков. Праздновали весело. Под это дело Сергей прикупил у местных аж 4 бочонка вина. Хватило с лихвой. Назюзюкались все, и свои, и чужие. Кроме Сергея. Большая часть его вина доставалась кустам ежевики, рядом с которыми он устроился. Хотелось верить, что от пары-тройки литров молодого вина ягодник не засохнет. Когда пирующие руяне вошли в состояние «кто ты такой, не вижу», Сергей тихонько покинул пирушку на свежем воздухе и присоединился к уже готовым к акции соратникам. Ночь выдалась удачная, безлунная и облачная. Видимость 0,5 на ощупь. Однако маршрут был выверен заранее, да и идти недалеко. Девушек держали в так называемом «доме служения», деловой резиденции верховного жреца и наиболее приближенных к нему лиц. По прикидкам Сергея, там обитало примерно человек 30. Служебное подворье вплотную примыкало к ограде капища, было окружено 2-метровым забором и охранялось 4 воями из храмовой гвардии. Ну и собачки, само собой. Как говорится, на свинтовита надейся, а кобеля на ночь отвязывай. Что интересно, у Верховного имелся еще один дом. Семейный, так сказать. Вполне сопоставимый с княжеским по размерам, а по убранству даже и превосходящий. О чем не без зависти сообщил Сергею Станислав, который и был главным источником информации о местах обитания Верховного жреца. Сам-то Сергей в родовой дом к священнослужителю приглашен не был, равно как и в служебный. Но не проблема, на месте разберемся. «Сегодня главный здесь», — сообщил Нарви. «Не очень хорошо. Не исключено, что будет дополнительная охрана. Забор. С той стороны тихо. В это время в городе вообще тихо. Ну, если не считать пирующих отроков». «Прикорм!» — вполголоса скомандовал Милош, и Нарви, развязав мешок, принялся перекидывать через забор крупно нарубленные куски бараньей плутушки. Через 0,5 минуты с той стороны захрустели и зачавкали. Оба сторожевых пса при деле. Дерут подставил Сергею ладони и без напряга поднял его повыше забора. «Так, в большом доме вроде огонек теплится. И в пристройке, которая привратницкая. С нее и начнем». Сергей перемахнул через забор, мягко приземлившись на утоптанную землю. «Собачки? Собачки жрут. И они будут жрать, пока влезает. А потом отдохнут и пойдут на второй круг. Им нынче не до посторонних». Кстати, шум интенсивно работающих собачьих челюстей внимание охраны не привлек, что ее охрану характеризует как не особо бдительную. Не особо — это мягко сказано. Когда Сергей заглянул в окошко, то обнаружил, что сторож дрыхнет на скамье, поставленной вплотную к двери. Продуманный парень. Защитился от внезапного вторжения. Нет, с оценкой его умственных способностей Сергей поторопился. Дверь-то наружу открывается, а щеколду можно и ножиком через щель скинуть. Что и проделал Милош. Теперь небольшое воздействие на сонную артерию, и сон сторожа перешел в обморок. Но это так, перестраховка. Судя по выхлопу, красавчик, если и проснулся бы, то только по требованию мочевого пузыря. Дверь в большой дом была открыта для лучшей вентиляции. Незваные гости разбились на пары и занялись исследованием помещений. В самом первом обнаружился караул. Бойцы отдыхали после плотного ужина, остатки которого окружали пару пустых кувшинов. Хорошо живут служители служителей культа. Даже вино не допили. Крепкий сон — залог здоровья, если не на рабочем месте и при исполнении. Хорошо, что к ним пришли добрые варяги, а не какие-нибудь злые лютичи. Те ведь и зарезать могли. а так всего лишь перевод из обычного сна в искусственный. С челядью тоже не возникло проблем. И со зреческим контингентом. Только Сергеев знакомец с поцарапанной рожей ухитрился открыть глазенки и потребовал оставить его в покое. Требование было выполнено немедленно. Покой жрецу обеспечили тем же мешочком. Сложнее всего оказалось разбудить лютических девок так, чтобы не нашумели, особенно последнюю, которая отделила ложе с главным жрецом. И делила явно не по своей воле. Добровольных соложниц не привязывают к кровати на манер Андреевского креста. Кстати, не поэтому ли Верховный отказался возвращать их Сергею? Вдруг бедняжки расскажут, что с ними делали. Хотя в храбрости жрецам не откажешь. Пользовать невест самого Свинтовита, да еще на глазах у домашнего идола. Ну да, в служебной опочивальне Верховного имелся личный алтарь, уменьшенная раз в 30 копия главного кумира. Очень точная. И меч в наличии, и ритуальная чаша. Последняя, правда, не в руке идола, а на столе. Зато не деревянная, а серебряная. Что делает связанная девушка, когда, очнувшись, видит над собой доброе лицо Дёруда, вымазанное для маскировки сажей? Правильно, истошно вопит. И будет этим воплем и своего пузатого насильника, и всю округу. К счастью, ей вовремя заткнули ротик. А любители жесткого секса приголубили кулаком по лбу и сунули в рот обезболивающее. Опиумный шарик из запасов Милоша. Добро пожаловать в мир грез, ваше преосвященство. Можно было уходить, но тут Сергею пришла в голову идея, как сделать пробуждение языческого клира по-настоящему ярким. «Поцарапанного сюда принеси», — велел он Нарве, а сам взялся за идола. Тот оказался не так уж тяжел, килограммов 40. «Тебе стоило бы получше контролировать собственные кадры», — сказал ему Сергей по-русски. «Но ничего, я помогу». Он взял лежавший у ног идола меч, так себе оружие, и с силой воткнул его в дно чаши, прибив ее к столу. Потом вернулся к идолу и рывком вскинул деревянного на плечо. «Хочешь его с собой взять?» — поинтересовался Дёрут. «Нет. Хочу ему огненное погребение организовать. Поищи масло, здесь наверняка есть». «Я лучше золото поищу», — бросил Дан ему вслед. «Ну да, добыча — это святое. Хотя в этот раз большую часть ценностей пришлось оставить, чтобы не испортить представление». Кто первым увидел огонь на подворье дома служения, осталось неизвестным. На роль самого бдительного гражданина претендовало сразу несколько человек. Но шум поднялся изрядный, и толпа тоже набежала немалая. Пожар — такое дело. Его всем миром тушат, и с максимальной быстротой. Приковыляли даже перебравшие вина отроки. И Сергей с ними, старательно изображающий разбуженного среди ночи алкаша. Однако тушить ничего не пришлось. Огонь горел, да, но то был не пожар. То горел домашний идол Свинтовита, загадочным образом принесенный из дома во двор. Хорошо горел, ярко, и дым его пах приятно, праздничными благовониями. Что неудивительно, поскольку на его розжиг как раз кувшинчик благовонного масла и ушел. Но дышать сладким дымом и предаваться возвышенным мыслям, подоспевший одним из первых князь Гринь не собирался. Двинулся прямо в дом, где и обнаружил пребывающую в беспамятстве челядь и их хозяина, причем последнего, голова и в чрезвычайно интересной позе. Но это ладно. Куда интереснее, что поверх главного жреца, самого главного бога здешних мест, размещался еще один служитель главного бога. Тот самый Сергеев знакомец. И тоже голый, что характерно. Но более всего поразила князя счастливая улыбка на лице спящего Верховного. На фоне этой находки еще одна, ритуальный меч, пробивший ритуальную же чашу, поначалу даже внимания не привлекла. Равно как и отсутствие в доме предназначенных для жертвоприношения девушек. А вот позже... «Ты не боишься, что свинтовид на тебя осерчает?» — спросил вернувшийся после успешной доставки девушек на материк Милош. «Не боюсь». Присутствие Бога в сожженном идоле Сергей не ощутил, даже когда проанализировал его методом избора. И того, что лючические девки наболтают лишнего, он тоже не боялся. Они и не видели ничего толком. Какие-то люди, да и люди ли, с черными лицами, вывели их из города, не так уж сложно, когда все население сбежалось тушить пожар, посадили в лодку и спустя полчаса высадили на родном берегу. Умножим девичьи впечатления на пережитый страх и получим 4 истории, одна фантастичнее другой. «Нет, не боюсь». «А ты что же, боишься?» «Опасаюсь», — признался Милош. «Свинтовид — могучий бог. В наших краях равного ему нет. Пожалуй, сделаю ему подарок. И тебе советую». «Не думал, что ты здешний», — проговорил Сергей удивленно. «А я и не здешний», — ответил Милош. «Но у нас его тоже почитают. Ты забрал его жертв, сжег его образ. Подари ему что-нибудь достойное. Может, он тебе и простит». «Прощать меня не за что», — возразил Сергей. «Или ты думаешь, что те девки, которых ты вернул домой, предназначались свинтовиту?» «Жрец сказал, они прошли обряд». «Думаешь, он соврал?» «Либо соврал, либо возомнил себя ипостасью». Это слово он произнес по-арамейски, и Милош понял «свинтовита». «Вспомни, Милош, что мы увидели. Думаешь, свинтовиту нравится, когда кто-то берет его девушек и пьет из его чаши? Мне бы это точно не понравилось». Бывший скоморох и бывший шпион князя западных полян Льстислава поглядел на Сергея. Очень внимательно. Потом встал и низко поклонился. «Прости меня, княже», — сказал он. «Я забыл, кто ты». Сергей нахмурился. «Поди пойми, что Милош себе навоображал. Впрочем, неважно. Когда неверный слуга ворует у хозяина, тот не станет обижаться на обличившего вора», — сказал он. «Но довольны об этом. Пора нам наведаться на княжий двор». «Князь нас пригласил?» «Нет», — качнул головой Сергей. «Но не думаю, что нас не пустят. Пусть только попробуют. Уж я такого веселья не упущу».